Получив в свои руки безмерную власть, я долго раздумывал, как употребить ее наилучшим образом. Я знал, как оживить безжизненное тело, но составить такое тело во всей сложности нервов, мускулов и сосудов оставалось задачей невероятно трудной. Я колебался, создать ли себе подобного или же более простой организм. Но успех вскружил мне голову, и я не сомневался, что сумею вдохнуть жизнь даже в существо столь удивительное и сложное, как человек. Материалы, бывшие в моем распоряжении, казались недостаточными для этой трудной задачи, но я не сомневался в конечном успехе. Я заранее приготовился к множеству трудностей, к тому, что помехи будут возникать непрестанно, а результат окажется несовершенным. Но, памятуя о ежедневных достижениях техники и науки, я надеялся, что мои попытки хотя бы заложат основания для будущих успехов. Сложность и дерзость моего замысла также не казались мне доводом против него. С этими мыслями я приступил к сотворению человеческого существа. Поскольку сбор мельчайших частиц очень замедлил бы работу, я отступил от своего первоначального замысла и решил создать гиганта около 8 футов ростом и, соответственно, мощного сложения. Приняв это решение и затратив несколько месяцев на сбор нужных материалов, я принялся за дело. Никому не понять сложных чувств, увлекавших меня, подобно вихрю, в эти дни опьянения успехом. Мне первому предстояло преодолеть грань жизни и смерти и озарить наш темный мир ослепительным светом. Новая порода людей благословит меня как своего создателя. Множество счастливых и совершенных существ будут обязаны мне своим рождением. Ни один отец не имеет столько прав на признательность ребенка, как буду иметь я. Раз я научился оживлять мертвую материю, рассуждал я со временем, хотя сейчас это было для меня невозможно, я сумею также давать вторую жизнь телу, которое смерть уже обрекла на исчезновение. Эти мысли поддерживали мой дух, пока я с неослабным рвением отдавался работе. Щеки мои побледнели, а тело исхудало от затворнической жизни. Бывало, что я терпел неудачу на самом пороге успеха, но продолжал верить, что он может прийти в любой день и час. Тайна, которой владел я один, стала смыслом моей жизни. И ей я посвятил себя всецело. Ночами, при свете месяца, я неутомимо и неустанно выслеживал природу в самых сокровенных ее тайниках. Как рассказать об ужасах этих ночных бдений, когда я рылся в могильной плесени и терзал живых тварей ради оживления мертвой материи? Сейчас, при воспоминании об этом, я дрожу всем телом, а глаза мои застилает туман. Но в ту пору какое-то безудержное исступление влекло меня вперед. Казалось, я утратил все чувства и видел лишь одну свою цель. То была временная одержимость. Все чувства воскресли во мне с новой силой, едва она миновала. И я вернулся к прежнему образу жизни. Я собирал кости в склепах. Я кощунственной рукой вторгался в сокровеннейшие уголки человеческого тела. Свою мастерскую я устроил в уединенной комнате, вернее, чердаке, отделенным от всех других помещений галереей и лестницей. Иные подробности этой работы внушали мне такой ужас, что глаза мои едва не вылезали из орбит. Бойня и анатомический театр поставляли мне большую часть моих материалов. И я часто содрогался от отвращения, но подгоняемый все возрастающим нетерпением все же вел работу к концу. За этой работой, поглотившей меня целиком, прошло все лето. Тот год лето стояло прекрасное. Никогда поля не приносили более обильной жатвы, а виноградники — лучшего сбора. Но красоты природы меня не трогали. Та же одержимость, которая делала меня равнодушным к внешнему миру, заставила меня позабыть и друзей, оставшихся так далеко, и невиденных так давно. Я понимал, что мое молчание тревожит их, и помнил слова отца: «Знаю, что пока ты доволен собой, ты будешь вспоминать нас с любовью и писать нам часто. Прости, если я сочту твое молчание признаком того, что ты пренебрег и другими своими обязанностями». Таким образом, я знал, что должен был думать обо мне отец, и все же не мог оторваться от занятий, которые, как они ни были сами по себе отвратительны, захватили меня целиком. Я словно отложил все, что касалось моих привязанностей, до завершения великого труда,